Глава 16. Я открываю саркофаг. Прыжок это из окна, расположенного на высоте 500 футов над землей, это не совсем то, что можно назвать простой забавой, особенно если при этом у тебя к рукам привязаны бронзовые крылья и приходится размахивать ими, как какая-нибудь утка. В общем, я с приличной скоростью падал вниз прямо на равнину с большими красными камнями и был почти уверен, что сейчас меня расплющит в лепешку, когда Аннабет крикнула откуда-то сверху: «Раскинь в руки стороны, пусть крылья тебя держат». Какая-то микроскопическая часть моего мозга, не поддавшаяся панике, услыхала ее, и руки повиновались. Как только я развел их в сторону, крылья в тот же миг обрели упругость, поймали ветер, и падение мое прекратилось. Я еще продолжал снижаться, но уже под нужным углом, как бумажный змей в полете. Ради эксперимента я разок взмахнул крыльями и тут же взмыл прямо в небо, и только ветер засвистел у меня в ушах. «Ух ты!» — я завопил от счастья. Небывалый восторг охватил меня. Немного привыкнув к крыльям, я стал ощущать их частью своего тела. Я мог парить и взмывать вверх, мог нырять вниз и в стороны, и вообще куда угодно. Обернувшись, я увидел друзей: Рэйчел, Аннабет, Ника. Они кружились надо мной, и крылья сверкали в солнечных лучах. А позади небо застилали огромные черные клубы дыма, вырывавшиеся из окон мастерской Дедала. «К земле!» — послышался крик Аннабет. «Эти крылья долго не продержатся, и скоро они сломаются», — поинтересовался Рэйчел. «Мне не хочется это выяснять». Мы стали снижаться, держа курс на сады богов. Я сделал полный круг над одним из скалистых отрогов, напугав при этом пару альпинистов, карабкавшихся на него. Затем наша четверка перемахнула через долину, немного пролетела над дорогой и приземлилась на террасе туристического центра. Стоял поздний послеобеденный час, и вокруг было безлюдно. Но мы все равно поторопились избавиться от крыльев как можно быстрее. Разглядев их внимательнее, я понял, что Аннабет была права. Липучки, крепившие крылья к спине, уже начали подтаивать, и первые бронзовые крылья совсем скоро выпали бы. Как ни жаль с ними расставаться, но починить крылья мы не могли. А оставить их прямо так, на виду у смертных, мы тоже не осмелились. Поэтому решили просто поглубже запихнуть их в мусорные ведра у дверей кафетерия. Я стал изучать окрестности в телескоп для туристов, установленный на площадке, и когда навел окулятор на утес мастерской Дедала, то увидел, что она уже исчезла. Не было даже дыма над ней, лишь пустынная вершина холма. «Наверное, мастерская может перемещаться», — предположила Аннабет, — «в неизвестном направлении». «Что же нам делать?» — спросил я. «Как мы теперь проберемся в лабиринт?» Взгляд Аннабет скользнул в Пайкс Пик. Примечание. Одна из вершин скалистых гор, вершина которой находилась вдалеке. «Может, мы вообще не сможем пробраться туда, если Дедал погиб? Он ведь говорил, что его жизненная сила связана с лабиринтом, так что если он погиб, весь лабиринт может оказаться разрушенным. Но в таком случае и вторжение войска Луки не состоится». Я вспомнила Гроувере и Тайсоне, все еще находившегося где-то в недрах лабиринта. А сам Дедал, даже если он совершал дурные поступки, даже если из-за него весь наш лагерь подвергся опасности, каждая, какой ужасной смертью ему пришлось погибнуть. «Нет», — возразил Никол, — «Дедал не умер». Откуда ты знаешь? Я знаю, когда люди умирают, у меня сразу появляется особое чувство. Ну, будто в ушах жужжит. А как насчет Гровера с Тайсоном? Ника медленно покачал головой. Такое мне труднее дается. Они ведь и не обычные смертные, и не полукровки. У них нет души. Нужно идти в город, решила Аннабет. Наше положение чуточку прояснится, если мы отыщем вход в лабиринт. Тогда мы могли бы успеть вернуться в лагерь до вторжения Луки и его армии. «Можно полететь самолетом», — предложила Рэйчел. «И нельзя летать на самолетах», — быстро сказал я. «Но ты только что летал». «Ну и что?» «Это я низко летал, и то был большой риск. А летать на большой высоте мне нельзя, потому что там территория Зевса. Я не имею права это делать. Кроме того, на самолет у нас времени нет». Лабиринт — это самый быстрый путь в лагерь. Мне не хотелось признаваться, но я все-таки надеялся, что в лабиринте мы сумеем разыскать Тайсона с Гровером. «Значит, нужно нанять машину и попросить, чтобы нас подбросили в город», — заключила Аннабет. Рэйчел посмотрела вниз, туда, где стояли припаркованные автомобили. Ее лицо приняло мрачное выражение, будто то, что она там увидела, ей не понравилось. «Этим займусь я». «Как?» — спросила Аннабет. «Сама разберусь, поверь». «Ладно», — Аннабет неохотно кивнула. «Я пойду куплю стеклянную призму в сувенирном магазине и попытаюсь устроить радугу, чтобы отправить послание в лагерь через Ириду». «Я с тобой», — сказал Ника. «Мне есть хочется». «Тогда я пойду с Рэйчел», — констатировал я. «Встречаемся на стоянке». Рэйчел нахмурилась, ей явно не хотелось, чтобы я шел с ней. Мне стало неприятно, но я все равно потопал следом. Она сразу же направилась к большой черной машине на краю стоянки. Это был Lexus с личным водителем, вроде тех, которые то и дело проносятся мимо на Манхэттене. Водитель, одетый в темный костюм и галстук, стучал на переднем сиденье, читая газету. «Что ты собираешься делать?» — спросил я у Рэйчел. «Постой тут и подожди меня», — попросила она. «Ну, пожалуйста». Рэйчел подошла прямо к водителю и начала разговор. Он нахмурился. А когда она сказала ему что-то, то он вообще побледнел и стал торопливо складывать свою газету. Потом закивал и полез в карман за мобильным телефоном. Позвонил кому-то и коротко бросил пару слов, затем широким жестом распахнул перед Рэйчел заднюю дверцу. Она небрежно мотнула головой, указывая на меня, и водитель еще раз поклонился, как бы говоря: «Да, мэм, как прикажете, мэм». «С чего это он так расшаркивается?» Рэйчел вернулся ко мне. Одновременно с другой стороны подошли Ника и Аннабет. Я разговаривала с Хероном. Тут же стала рассказывать Аннабет. Они стараются как можно лучше подготовиться к бою, но хотят, чтобы мы поскорее вернулись. Говорят, что сейчас каждый полукровка на счету. Вы нашли попутку? Вот тот отвезет нас куда нужно, махнула в сторону водителя рукой Рэйчел. Теперь водитель разговаривал с каким-то парнем в брюках хаки и рубашке с открытым воротом. Возможно, это был клиент, арендовавший машину. Кажется, у него возникли претензии. Но до меня донесся ответ водителя. «Извините, сэр, срочный приказ. Я сию же минуту вызову для вас другую машину». «Пошли», — позвала нас Рэйчел. Она подошла к машине, уселась, даже не взглянув на рассерженного клиента. И минуту спустя мы уже мчались по дороге в шикарной машине. И сиденья кожаные. Салон просторный, заднее сиденье оборудовано плоским телеэкраном, встроенным в подголовники передних. Мини-холодильник набит минералкой, содовой и всякой закуской. Мы сразу набросились на эту вкуснятину. «Куда едем, мисс Дэр?» — спросил водитель. «Пока не знаю, Роберт, Нам бы проехаться по городу, рассмотреть, что там и как... И она смущенно откашлялась. «Как скажете, мисс?» Я уставился на Рэйчел. «Ты что, знакома с этим парнем?» «Нет, но он прямо из кожи лезет, как выслуживается перед тобой. С чего это?» «Давай-ка лучше смотри по сторонам. Помоги мне сориентироваться». Короче, на мой вопрос она не ответила. Мы ехали по Колорадо Стрингс уже примерно с полчаса, и все еще не увидели ничего такого, что могло бы сойти вход в лабиринт. Рэйчел привалилась к моему плечу, а я все пытался понять, кто же она такая, и как это она осмелилась подойти к первому попавшемуся водителю и взять на прокат тачку. Так прошло еще не меньше часа. Потом мы решили ехать на север, в направлении Денвера, потому что подумали, что там, в относительно большом городе, скорее найдется вход в лабиринт. Мы страшно нервничали. Время летело так быстро. И вдруг, как раз когда мы выезжали из Колорадо Стрингс, Рэйчел внезапно выпрямилась. «Съезжайте с трассы», — бросила она водителю. Тот, непонимающе, оглянулся. «Не понял, мисс, я заметила кое-что важное. Съезжайте». Водитель пересек встречную полосу и съехал с дороги. «Что ты увидела?» — спросил я. Я удивился, но потому что мы уже оказались довольно далеко от города, и вокруг не было ничего, кроме холмов, лугов и то тут, то там разбросанных домиков. Рэйчел велела водителю свернуть на проселочную дорогу, и почти сразу нам на глаза попался дорожный указатель. Ясно, что надпись на ней я не успел прочитать. «Западный музей горнодобывающей промышленности», — озвучила Рэйчел. Для музея все это выглядело не очень-то солидно. Маленький домишко, похожий на старомодный полустанок, несколько буровых установок, насоса и пара древних экскаваторов на выставочной площадке перед ним. «Сюда!» — бросила Рэйчел, показывая на лаз в склоне ближайшего холма. Отверстие в туннеле было забито досками и заперто. Тут раньше имелся проход в старую шахту. «А ты решила, что это вход в лабиринт?» — недоверчиво спросила она бы. «С чего ты взяла? Сама посмотри. То есть я хотела сказать, что я могу это видеть, понимаешь?» Она поблагодарила водителя, и все мы вышли. Он почему-то не стал требовать с нас денег. «Вы уверены, что все в порядке, мисс Дер? Я с удовольствием отвезу вас в любое другое место». «Нет, не надо. Спасибо, Роберт. Мы приехали, куда хотели». Музей казался закрытым. Вокруг было безлюдно. Поэтому никто не видел, как мы стали взбираться на пригорок рядом с домиком. Когда мы добрались до забитого досками и опутанного цепью входа в шахту, перед моими глазами оказалось, как вы думаете, что? Метка Дедала. В этот раз она была выгравирована в висячем замке. Но как Рэйчел сумела разглядеть такой крохотный значок еще с шоссе? Я понятия не имел. Невероятно. Я прикоснулся пальцами к метке, и цепи упали на землю. Потом мы сбили несколько досок и вошли внутрь. Хорошо это или плохо, но мы снова оказались в лабиринте. Земляной туннель сменился каменным, а переходы следовали один за другим, заворачивали, разветвлялись и старательно пытались сбить нас с пути. Но Рэйчел шла вперед, не испытывая никаких сомнений. Мы сказали, что нам нужно обратно в Нью-Йорк, и она даже не останавливалась на развилках, чтобы подумать, какой путь выбрать. К моему удивлению, пока мы шли, девочки вдруг принялись общаться. Аннабет спросила Рэйчел и ее родных, та ответила уклончиво. И тогда они стали болтать об архитектуре. Оказалось, что Рэйчел кое-что о ней знает, так как изучает историю искусства. Они говорили о фасадах разных зданий в Нью-Йорке, все такое. В общем, понеслось. А ты видела это? Да, а это? И опять разные ла-ла-ла. Так что я быстро соскучился и отстал, чтобы поравняться с Ника. Какое-то время мы топали неловко молчанием. Спасибо, что пришел за нами. Наконец выдавил я из себя. Глаза Ника сузились. Хотя он не казался сейчас таким сердитым, как обычно, но какая-то подозрительность в нем все равно оставалась. Я чувствовал себя в долгу перед тобой после того случая на ранчо Персинг. К тому же я и сам хотел повидать Дедала. В конце концов, Минос был прав. Дедалу следовало умереть. Никому не положено так долго избегать смерти. Это ненормально. Так вот, о чем ты мечтал, протянул я. Хотел обменять душу Дедала на душу твоей сестры? Мы прошли не меньше 50 ярдов, прежде чем Ника отозвался. Мне было не так просто решиться на это, понимаешь? Вокруг меня были одни мертвецы. Я ведь знал, что никогда не буду принят живыми. Только мертвые испытывали ко мне уважение, хотя они скорее просто боялись меня. Почему ты думаешь, что никогда не будешь принят живыми? У тебя может быть полно друзей в лагере. Ты правда так думаешь, Перси? Ника пристально посмотрел на меня. Я не ответил, потому что не был точно в этом уверен. Все-таки Ника немного не такой, как мы все. Он всегда отличался от нас, а после смерти Бьянки стал почти пугающим. Взгляд Ника сделался похожим на взгляд его отца. Пристальным, сверлящий и полный такого огня, что сразу начинаешь думать, что это либо гений, либо псих какой-нибудь. И то, как он победил Миноса, мне тоже не очень-то пришлось по душе. Объявить себя повелителем призраков, это, конечно, было грандиозно, но все-таки я не успел решить, что мне сказать Ника, поскольку едва не налетел на Рэйчел, которая внезапно остановилась, как вкопанная. Мы оказались на перекрестке. Туннель бежал вперед, но боковое ответвление справа заканчивалось круглой шахтой, выбитой в черном вулканическом камне. «Что это?» — спросил я. Рэйчел осторожно заглянула в темный туннель. В слабом свете фонарика ее лицо сильно похолодело. На лице призраков, которых вызывал Ника. «Нам сюда?» — спросила она Бет. «Нет», — быстро ответила Рэйчел, — «вовсе нет». «Тогда почему мы тут остановились?» «Прислушайтесь». И Ника подняла руку, призывая к молчанию. Я услышал завывание ветра в туннеле, будто выход из него был рядом. Внезапно на меня нахлынул очень знакомый запах, неопределимый, но хорошо известный. А с ним нахлынули и мрачные воспоминания. «Эвкалипты», — вслух произнес я, — «как те, что в Калифорнии». Прошлой зимой, когда на вершине Тамалпаис мы схлестнулись с Лукой и Титаном Атласом, воздух там пах, но точно как сейчас. В этом туннеле затаилось какое-то зло, пробормотала Рэйчел, и оно такое мощное. «Здесь пахнет смертью», — добавил Ника, — «и мне стало совсем нехорошо». Мы с Аннабет переглянулись. «Это тот вход, которым пользовался Лука», — рассказывала она свои предположения. «Тот, что на горе Отрис, где находится дворец титанов». «Я должен это проверить», — решил я. «Перси, не надо». Лука и впрямь может быть тут. Или, например, Кронос. Мы должны узнать, что происходит в их логове. Аннабет мгновение колебалась. «Тогда мы все пойдем с тобой», — сказала она. «Нет, слишком велика опасность. Если враги захватят Ника или, например, Рэйчел, то могут использовать их. Ты должна остаться тут и охранять ребят». Я не стал говорить Аннабет о том, что беспокоюсь из-за нее тоже. Я не был уверен, как она поступит, если еще раз встретится с Лукой. Ему уже столько раз удавалось обманывать ее и заставлять действовать по своей указке. «Перси, не ходи туда», — присоединилась Рэйчел. «Нельзя идти туда одному». «Я быстро, обещаю, не делать никаких глупостей». Аннабет вынула из кармана бейсболку-невидимку и протянула мне. «По крайней мере, возьми это. И в самом деле, будь поосторожней». «Спасибо. В прошлый раз, когда мы с ней расставались, это было у горы Сент-Хелинс, и она поцеловала меня на прощание. Ну что ж, в этот раз мне хоть и шапка-невидимка досталась». Я надел ее на голову и пошутил. В путь тронулось ничто. Потом рассмеялся невидимым скользнул в темноту туннеля. Не успел я даже добраться до лаза в туннель, как до меня донеслись чьи-то голоса. Вернее, это были те рычащие, лающие звуки, которые издавали подводные кузнецы Тельхина. «Хорошо, хоть лезвие нам удалось сохранить», — сказал один из них. «Хозяин еще наградит нас за это». «Да-да», — пролаял другой, — «награда превзойдет наши ожидания». Третий голос, он больше походил на человеческий, продолжил. «Да, славно вышло. А теперь, если я вам больше не нужен, я...» «Нет, полукровка», — звал Тельхин. «Ты должен помочь нам преподнести это хозяину. Великая честь». «Нет уж, спасибо», — отказался его собеседник. В эту минуту я узнал голос Эфана Накамура, парня, который сбежал от нас после того, как я спас его жалкую жизнь на арене Антея. Я, пригнувшись, двинулся к входу в туннель. Потом вспомнил, что я невидимка, и встал. Резкий порыв холодного воздуха так решительно набросился на меня, что чуть с ног не свалил. С трудом удержавшись, я огляделся и понял, что нахожусь на вершине горы Тамалпаис. Далеко внизу простирался Тихий океан. Под затянутыми облаками небом его безбрежные воды казались серыми и мрачными. Примерно 20 футов от меня вниз по склону двое тельхинов укладывали на большой обломок скалы какой-то длинный и узкий предмет, завернутый в черную ткань. Эфан помогал разворачивать обертку. «Поосторожней, дурак!» — огрызнулся один из тельхинов. «Одно прикосновение, и твоя душа распрощается с телом». Эфан вздрогнул и отдернул руки. «Тогда лучше занимайтесь этим сами, без меня». Я поднял глаза вверх. На вершине горы возвышалась крепость, выстроенная из черного мрамора, точно такая, какую я видел ее в своих снах. Она напоминала необычайно большой мавзолей со стенами 50 футов высотой. Понятия не имею, как смертный умудряется не замечать ее тут, но все, что находилось ниже вершины, казалось мне каким-то призрачным. Будто между мной и подошвой горы натянули плотную вуаль. Здесь работала магия, настоящий мощный туман. Над моей головой тучи быстро неслись и закручивались, образуя огромную воронку. Я не видел Атласа, но до меня донеслись его громкие стоны. Далеко в вышине он сгибался под тяжестью небесного свода, держа его на плечах прямо над самой крепостью. «Готово!» — воскликнул Тельхин. С крайней осторожностью он приподнял край ткани, и от предстоящего моим глазам зрелища кровь застыла у меня в жилах. Это была коса. Ее 6-футовое лезвие изгибалось наподобие полумесяца. Ее длинную деревянную рукоять плотно облегала кожаная плетка. Лезвие сверкало 2 оттенками — цветами стали и небесной бронзы. Это и было оружие Кроноса, то самое, которым он пронзил своего отца Урана, прежде чем боги захватили в плен его самого, обезоружили и бросили в Тартар. Сейчас это страшнейшее оружие выковали заново. «Лезвие нужно осветить в крови», — сказал Тельхин. «Тогда ты, полукровка, сможешь преподнести эту косу повелителю при его пробуждении». Не раздумывая, я кинулся бежать к крепости с такой скоростью, что меня даже в ушах засвистело. Больше всего в жизни я не хотел приближаться к этому мерзкому черному мавзолею, но я знал, что должен это сделать. Нельзя позволить Кроносу проснуться, и помешать этому могу сейчас только я. Может, это мой последний шанс. Я ворвался в полутемный вестибюль, помчался дальше, очутился в главном парадном зале. Пол здесь весь сверкал, как рояль из черного дерева. Он был по-настоящему черным, но вместе с тем полным света. Черные мраморные статуи рядами выстроились вдоль стен. Лица их мне были незнакомы, но я не сомневался, что статуи изображают титанов, которые правили миром до прихода богов. В конце зала между двумя бронзовыми жаровнями над полом возвышался невысокий круглый помост, и на нем стоял золотой саркофаг. В зале царила полная тишина, только огонь потрескивал в жаровнях. Ни Луки, ни охраны, никого. Подозрительно как-то, сообразил я, но все-таки двинулся к помосту. Саркофаг был именно таким, каким я запомнил по своему сну. Длина его 10 футов, намного превышала человеческий рост. На стенках саркофага изображались сцены смерти и разрушения, фигуры богов, растоптанных собственными конями и раздавленных колесницами. Самые знаменитые мировые достопримечательности, но только разрушенные или сожженные. И этот саркофаг явно обладал собственной аурой. От него исходила такая мощная струя ледяного воздуха, будто я залез в холодильник. У меня даже пар изо рта повалил. Я вытащила наклузмус и, ощутив в руке знакомую тяжесть, почувствовал себя чуточку увереннее. Раньше, когда я оказывался поблизости от Кроноса, его злобный голос тут же начинал звучать у меня в голове. Так почему же я не слышу его сейчас? Повелитель титанов был когда-то разрублен на 1000 кусков. С ним расправились его собственной косой. Что я увижу, если откину крышку этого гроба? Неужели для Кроноса уже успели создать новое тело? Ответа я не знал. Мне было известно только, что он собирается восстать из мертвых и что я должен сразить его до того, как он это сделает. Я застыл, стоя над саркофагом. Крышку его украшали еще более жестокие и выразительные рисунки, чем на стенке. На ней изображались сцены резни и порабощения. В самом центре шла надпись на древнем языке, на котором говорили тогда, когда еще не было греческого. Это был магический язык. Конечно, точно я не мог прочесть надпись, но приблизительно знал ее смысл. Кронос — повелитель времени. Я коснулся рукой крышки саркофага, и кончики пальцев сразу же посинели от холода. Мороз пробрал меня до костей. В эту минуту послышались приближающиеся голоса. «Сюда кто-то шел. Теперь или никогда». Я налег на золоченую крышку, и с громким бабах она свалилась на пол. Рука моя сжала меч. Готовясь отразить нападение, я с опаской заглянул внутрь гроба и даже не сразу сообразил, что находится у меня перед глазами. Обыкновенные человеческие ноги, в серых штанах, серая футболка, руки аккуратно сложены на животе. Но одна часть тела отсутствовала. В этом месте, где находится сердце, зияла аккуратная черная сквозная дыра. Глаза плотно закрыты. Бледная кожа, светлые волосы и шрам через левую половину лица. Тело в саркофаге принадлежало Луке. Мне следовало прямо в этот момент поразить его мечом, со всей силы вонзить ее в его тело анаклузмус. Но я буквально окаменел. Я ничего не понимал. Хоть им я ненавидел Луку, поскольку он меня предал, я никак не мог сообразить, почему он находится в этом гробу и почему он выглядит таким ужасно, таким непоправимо мертвым. Голоса тельхинов уже слышались прямо за моей спиной. «Что тут произошло?» — воскликнул один из них, увидев валяющийся на помосте крышку саркофага. Я, забыв о том, что на мне бейсболка-невидимка, отпрянул от саркофага и спрятался за одной из колонн. «Осторожно!» — предупредил его другой. «Вдруг он зашевелится. Нужно немедленно преподнести ему дары. Сейчас же!» Оба тельхина скользнули вперед и преклонили колено, продолжая держать в руках черную ткань. Они приподняли лежавшую на ней косу повыше. «Повелитель!» — заговорил первый. «Символ вашей власти возрожден». Молчание, из саркофага не слышалось ни звука. «Дурак!» — полголоса пробормотал его товарищ. «Он сначала требует полукровку». «Эй, вы там, о чем?» Ирфан отступил. «Ему что, я потребовался?» «Не будь трусом!» — прошипел Тельхин. «Он не смерти твоей требует, а всего лишь повиновения. Предложи ему свои услуги, отрекись от богов, вот и все». «Нет!» — закричал я и сбросил бейсболку, кинулся к ним. Больше глупости я не мог придумать. «Эфа, не делай этого!» «Здесь посторонний!» — завопили тельхины, и их стальные зубы ощерились. «Эй, ты, хозяин, с тобой сейчас расправится! Давай, поторапливайся, полукровка!» «Эфан», — попросил я, — «не слушай его, помоги лучше мне с ними разделаться». Он обернулся ко мне. Повязка, прикрывавшая его глаз, сливалась тенями на лице. Мне показалось, что лицо его выражает что-то похожее на жалость. «Я ведь просил тебя не щадить меня, Перси. Око за око. Тебе известна эта старая поговорка?» «Я дорого заплатил за это знание. Именно тогда я узнал о своем божественном происхождении. Моя мать Немезида, богиня мщения, и она родила меня именно для того, чтобы мне сейчас предстоит сделать». Эфан обернулся к саркофагу. «Я отрекаюсь от богов. Разве они что-нибудь сделали для меня? Я хочу увидеть их гибель. Хочу служить Кроносу». Здание же зашаталось. Синий свет возник на полу у самых ног Эфана Накамуры, потом переполз к саркофагу и засверкал там под на сгустку чистой энергии, и через долю секунды скользнул саркофаг. Лука мгновенно сел и выпрямился, его глаза распахнулись. Теперь они были не синими, как раньше, они стали золотистыми, такого же цвета, что и саркофаг. Дыра в груди затянулась. Сейчас все тело стало целым. Одним прыжком он выскочил из гроба. И там, где его ноги коснулись пола, мгновенно выросла целая глыба льда. Он посмотрел на Эфана и тельхинов своими пугающими золотыми глазами. А выражение лица у него было, как у новорожденного ребенка, который не понимает, что видит. Затем его взгляд скользнул ко мне, и по лицу его растеклась улыбка узнавания. «Славное тело для меня приготовили», — сказал он. Слова эти резанули меня, словно лезвием бритвы. Этот голос принадлежал Луке, и вместе с тем не принадлежал ему. Обертанными в нем были другие — ужасные звуки, звуки древнего ледяного голоса, словно металлом скребли по камню. «Ты не ожидал этого, Перси Джексон?» Я не мог пошевелиться, не мог ответить. Кронос откинул голову назад и захохотал. Шрам на его лице задергался. «Лука боялся тебя», — загремел голос Титана. «Его зависть и ненависть оказались мощным инструментом в моей борьбе, ибо они гарантировали ему послушание. За это я благодарен тебе». Эфан скорчился в ужасе и закрыл лицо обеими ладонями. Тельхины дрожали, и коса в их руках тонко звенела. Но тут мне удалось обрести самообладание. Я бросился на него. Кто когда-то был Лукой, направил меч прямо ему в грудь и нанес удар. Но меч отскочил. Кожа возродившегося бога отразила мой выпад с такой легкостью, словно была сделана из стали. Кронос изумленно посмотрел на меня. Затем едва заметно шевельнул ладонью, и в то же мгновение я, кувыркаясь, отлетел в другой конец зала. И там грохнулся о колонну с такой силой, что у меня искры из глаз посыпались. С трудом стал я подниматься на ноги, а когда взглянул на Кроноса, увидел, что он уже положил ладонь на рукоять косы. «А-а-а!» — протянул он довольным тоном. «Даже лучше стало. Коварное лезвие!» «Так когда-то, — говорил Лука, — подходящее имя, теперь выковано заново. Оно по-настоящему смертоносно. Что ты сделал с Лукой?» — простонал я. Кронос с удовольствием взмахнул косой в воздухе, прежде чем дал мне ответ. «Он верно и преданно служил мне, как я от него и требовал. В сущности, между мной и им лишь небольшая разница, Перси Джексон. Он боится тебя, а я нет». И тогда я бросился бежать. Нет, не думайте, что я заранее обдумал это бегство. Мысли о том, чтобы вступить с ним в бой, у меня вообще не возникало. Я хотел просто удрать от него, но ноги у меня словно онемели. Время текло едва заметно, так, будто я нырнул в густое желе. Однажды у меня уже возникло подобное чувство, и теперь я понимал, что именно так проявляется власть Кроноса. Его сила была настолько велика, что она закручивала время в спираль. «Беги, маленький герой!» — расхохотался он. «Спасайся!» Я оглянулся, увидел, что Кронос лениво направляется ко мне, размахивая косой с таким видом, будто держать ее в руках было величайшим из удовольствия. Нет в мире оружия, способного остановить его ход, и нет такой небесной бронзы. Он был уже фунтов 10 от меня, когда я услышал крик «Перси!» Голос Рэйчер. В это мгновение какой-то странный предмет пролетел мимо меня, и голубая пластмассовая расческа угодила Кроносу прямо в глаз. «У-у-у!» — взвыл он. Сейчас это стонал от боли Лука. Его голос был полон удивления и обиды. Мои руки и ноги освободились, и я одним прыжком оказался рядом с Аннабет, Рэйчел и Ника, стоявшими в вестибюле. Лица их выражали полное непонимание происходящего. «Лук! «Ка!» — крикнула Аннабет. «Что это значит?» Я ухватил ее за футболку и потащил за собой. Мы бросились бежать со всех ног и, наконец, вырвались из крепости. Наша четверка была уже почти у входа в лабиринт, когда позади прогремел самый оглушительный крик, который когда-либо раздавался в мире. «За ними!» Это кричал Кронос, обретший, наконец, контроль над собой. «Нет!» — выкрикнул в ответ Ника. Он положил ладони вместе, и из земли вырастала и изубренный каменный пик размером с танк, и стал перед крепостью. Потрясение, вызванное его появлением, было таким сильным, что передние колонны здания зашатались, с грохотом стали рассыпаться. Послышались приглушенные крики интельхинов. В воздухе взметнулась тысяча пыли. Мы нырнули в лабиринт и помчались, а крик повелителя титанов сотрясал оставшийся позади мир.